Глава пятая. Как в бурю рубит моряк свою мачту и в море бросает купец весь свой товар дорогой, так при народном восстании от любимцев своих отрекается принц. Старинная драма. Роланд Грэм пришел к госпоже своей не скоро. Его старая приятельница Лилиас, посланная за ним, хотела сначала войти незаметно в его комнату, возымев, вероятно, человеколюбивое намерение насладиться его смущением и посмотреть, какое у него выражение лица после всего случившегося. Но дверь была заперта изнутри, что и помешало ей исполнить свое намерение. Она начала стучать и звать пажа. «Роланд! Роланд Грэм! Мэстер Роланд Грэм!» С особенным ударением на слове «мэстер». «Что с вами? Угодно вам отворить дверь? Или вы, может быть, молитесь наедине, так как не успели домолиться в часовне? Жаль, мы не догадались устроить там для вас укромное местечко, где ваша милость была бы скрыта от взоров простого люда». Никакого ответа не было. «Хорошо, мэстер Роланд», — сказала горничная. «Я доложу миледи, что если она желает получить от вас ответ, так пусть придет за ним сама или пошлет кого-нибудь, кто будет в силах выломать вашу дверь». «Что угодно, миледи?» — спросил паж из-за дверей. «Отворите дверь, тогда и узнаете», — ответила служанка. «Я думаю, вам следует говорить с посланным миледи лицом к лицу. Я не намерена ради вашего удовольствия передавать ее слова сквозь замочную скважину». «Именем вашей госпожи», — сказал паж, отворяя дверь, — «вы прикрываете своей дерзости. Что угодно, миледи?» «Миледи угодно, чтобы вы сейчас же пришли к ней в ее комнату», — отвечала Лилиас. «Я полагаю, что она желает дать вам некоторые наставления насчет того, как следует уходить из часовни». «Скажите, миледи, что я сейчас приду», — ответил паж и захлопнул дверь перед носом служанки. «Редкая вежливость», — пробормотала Лилиас, и, вернувшись к госпоже, доложила ей, что Роланд Грэм придет к ней, когда он найдет это удобным. «Это его слова или ваши, Лилиас?» — спросила леди с замечательным хладнокровием. «Он бы еще и не то сказал, миледи», — уклончиво отвечала служанка. «Это было видно по его лицу. Да я ушла, не желая слушать его дерзостей. Ну вот он пусть отвечает сам за себя». Роланд вошел с гордым видом. От волнения лицо его горело. Он казался смущенным, но в этом смущении не видно было ни страха, ни раскаяния. «Молодой человек», — сказала ему леди, — «что должна я думать о вашем сегодняшнем поступке?» «Если он оскорбил вас, миледи, то я глубоко об этом сожалею», — отвечал Роланд. «Если бы ты оскорбил только меня, — сказала леди, — это бы еще ничего. Но твое поведение жестоко оскорбит моего мужа. Ты повинен в дерзком и жестоком обращении со своими товарищами, прочими слугами и, что всего хуже, в неуважении к Богу в лице его служителя». «Позвольте мне заметить на это, — отвечал паж, — что если я оскорбил ту особу, которую я одну только признаю госпожою и благодетельницею, то нет оправдания вине моей и нет наказания, какого бы я за нее не заслуживал. Что же касается сэра Гальберта, то он не считает меня слугою, а я не признаю его своим господином. Он не имеет права порицать меня за то, что я расправился с дерзким слугой. Равным образом я не считаю себя виноватым перед Богом в том, что отнесся с презрением к поучению проповедника, который вмешался не в свое дело». Леди Авенель знала раньше, что ее пылкий любимец не вносит ни противоречий, ни замечаний. Но теперь он говорил с таким серьезным и решительным видом, что она сначала даже растерялась, не зная, как обойтись с ним. Он словно вдруг превратился из мальчика в смелого, твердого мужчину. Помолчав несколько минут, она отвечала с свойственным ей достоинством. «Это ты так говоришь со мной, Роланд? Неужели ты хочешь заставить меня раскаиваться в том, что я оказывала тебе такое расположение? Ты не признаешь над собой никакого господина, ни земного, ни небесного. Вспомни, кем ты был и кем снова станешь, если лишишься моего покровительства. «Миледи», — отвечал Паш, — «я ничего не забыл. Напротив, я помню слишком много. Знаю, если бы не вы, то я погиб бы в этих голубых волнах», — он указал на озеро, которое видно было из окна. «Доброта ваша пошла еще дальше. Вы защищали меня от людской злобы и от моего собственного безрассудства. В вашей власти покинуть сироту, которого вы воспитали. Вы сделали для него все. Он ни на что не может жаловаться. Но все-таки вы не считайте меня неблагодарным. Я перенес ради вас, моей благодетельницы, много такого, чего не принес бы ни за что ради кого-нибудь другого». «Ради меня?» — повторила леди. «Что же такое я заставила тебя перенести, чтобы ты мог вспоминать не с благодарностью, а с каким-нибудь иным чувством?» «Вы справедливы, миледи», — отвечал Паш. «И, конечно, не станете требовать от меня благодарности за пренебрежение, похожее даже на отвращение, с каким постоянно относился ко мне супруг ваш. Могу ли я быть благодарен за постоянное недоброжелательство, с которым относились ко мне все прочие в доме? Или, наконец, за проповедь, какую ваш достопочтенный капеллан угостил сегодня всех нас?» «Слышали ли люди что-либо подобное?» — воскликнула Лилиас, всплеснув руками и подняв глаза к небу. «Паш говорит, как будто он сын лорда или, по крайней мере, благородного рыцаря». Роланд взглянул на горничную с презрением, но не ответил ей ничего. Леди Авенель начинала сердиться на юношу, хотя в душе жалела о его безрассудстве. «Роланд», — сказала она строго, — «вы так забываетесь, что я должна буду принять строгие меры для того, чтобы сбить вашу спесь и напомнить вам о том положении, из которого вы вышли, благодаря мне». «Это можно очень легко сделать», — вмешалась Лилиас. «Пусть он убирается из замка таким же нищим, каким вы приняли его». «Лилиас выражается слишком грубо», — продолжала леди. «Но она говорит правду, молодой человек. Мне кажется, что я не должна потакать вашей гордости, которая вскружила вам голову. На вас надели богатое платье, с вами обходились как с сыном дворянина, и потому вы забыли свое низкое происхождение». «Прошу у вас прощения, миледи», — перебил Роланд. «Но Лилиас сказал неправду. Ваша милость не знает ничего о моем происхождении, и ничто не дает вам права относиться ко мне с презрением. Я не нищий. Моя бабушка никогда ни у кого не просила милостыни. Она скорее умерла бы с голоду где-нибудь в пустынном болоте. Мы были изгнаны из своего дома. Это случилось не с нами одними. И Авенельский замок с его озером и башнями не всегда мог защищать своих обывателей от нужды и бедствий». «Какова дерзость!» — воскликнула Лилиас. «Он напоминает миледи о несчастьях ее предков». «Конечно, он мог бы обойтись и без этого», — печально ответила леди Авенель. «Я сделал это ради своего оправдания, миледи», — продолжал Паш. «Иначе я не позволил бы себе сказать то, что могло бы огорчить вас. Но поверьте, уважаемая леди, я не низкого происхождения. Кто я такой, я, наверное, не знаю. Но моя единственная родственница всегда заверяла меня, и сердце мое мне подсказывает, что я благородного происхождения и презрения не заслуживаю». «И вы на основании таких голословных заверений, — сказала леди, — вообразили, будто имеете право требовать того уважения, тех преимуществ, которые принадлежат только дворянам? Образумьтесь, сэр, или мистер Уингет заставит вас попробовать бича наряду с другими упрямыми мальчишками. Вы слишком мало знакомы с дисциплиной, которая необходима в ваши годы». «Скорее он попробует моего кинжала, чем я его бича», — воскликнул Паш, будучи не в силах доли сдерживать своего гнева. «Миледи, я был слишком долго вассалом женской туфли и рабом серебряного свистка. Поищите кого-нибудь другого, кто бы являлся на ваш зов. Пусть этот человек, этот раб, переносит насмешки ваших холопов и называет своим господином бывшего церковного вассала». «Я заслужила это оскорбление», — сказала леди, краснея от гнева, «так как слишком долго слушала ваши дерзости. Уходите из моего дома, сэр, сегодня же вечером. Я буду доставлять вам средства к существованию, пока вы не приищете какого-нибудь честного труда, хотя опасаюсь, что при вашем высокомерии вы не найдете для себя ничего подходящего, кроме насилия и грабежа. «Прощайте, сэр. Не показывайтесь мне больше на глаза». Паш в отчаянии бросился к ее ногам. «Дорогая, уважаемая леди», — проговорил он и замолчал, не будучи в состоянии выговорить ни слова более. «Встаньте, сэр», — сказала леди. «Не прикасайтесь ко мне. Лицемерие — жалкий покров для неблагодарности». «Я не способен ни на то, ни на другое, миледи», — сказал Паш, поспешно поднявшись с колен. «Не думайте, что я хотел умолять вас позволить мне остаться в замке. Я сам давно уже решил покинуть Авенель и никогда не прощу себе, что допустил сказать мне «уходите», прежде чем сам сказал «я ухожу». Я упал к вашим ногам, чтобы спросить прощения за необдуманное слово, которое сказал в минуту гнева. Сознаю, что мне не следовало говорить его. Другой милости я не хотел просить. Вы сделали для меня много, это вам самим известно, но вы не знаете того, что я выстрадал». «Роланд», — сказала леди, начиная понемногу успокаиваться, «если вы были недовольны, вы могли бы обратиться ко мне. Вам не было никакой надобности терпеть неприятности, пока вы находились под моим покровительством». «А если я терпел от тех, кого вы любите?» — отвечал молодой человек. «Мог ли я беспокоить вас пустыми сплетнями и постоянными жалобами?» «Нет, я терпел молча и не надоедал вам своим ропотом. Уважение мое к вам, а вы меня упрекаете в его недостаточности, было единственную причиной, ради которой я не жаловался вам и не мстил за себя. Но хорошо, что мы расстаемся. Я не родился на то, чтобы быть нахлебником, которого осыпает милостями госпожа, пока на него не наклевещут другие. Пусть будет благословение Божие над вами и над теми, кто вам дорог». С этими словами Роланд хотел выйти из комнаты. Леди Авенель остановила его. «Я не имела намерения отпустить вас ни с чем», — сказала она, — «как бы ни была вами недовольна. Возьмите этот кошелек с золотом». «Простите меня, миледи», — прервал ее юноша, «но позвольте мне уйти с сознанием, что я не унизил себя настолько, чтобы принять милостыню. Если сравнить мои ничтожные услуги с тем, чего стоило мое содержание, то окажется, что я и без того ваш должник. Этого долга я никогда не в состоянии буду заплатить. Возьмите ваш кошелек обратно, и если хотите оказать мне милость, то лучше скажите, что не сердитесь на меня». «Я не сержусь на вас», — проговорила леди. «Мне только больно и грустно видеть ваше своеволие. Но возьмите золото, оно вам пригодится». «Да благословит вас Бог за эти добрые слова», — воскликнул Паш. «Но золото вашего я взять не могу. Я молод, здоров и не так одинок в мире, как вы думаете. У меня есть друзья. Может быть, настанет время, когда я буду иметь возможность доказать вам свою благодарность не на одних только словах». Сказав это, он встал перед ней на колени, поцеловал ее руку и быстро вышел из комнаты. Лилиас не спускала глаз со своей госпожи, которая побледнела, как полотно, и, казалось, готова была сейчас лишиться чувств. Она бросилась к ней, но леди Авенель тотчас же пришла в себя и, отклоняя услуги своей горничной, ушла к себе в спальню.